Все семьи живут по своим правилам, со своими договоренностями, привычками и секретами. Семья Питерсонов тоже жила по своим. Они знали, что можно обсуждать, а о чем лучше молчать, что останется внутри дома и никогда не выйдет наружу. Так продолжалось до одной ночи, после которой личная жизнь семьи Питерсонов перестала быть частной. Их дом, их отношения и их прошлое стали предметом обсуждения для всей Америки. Всем привет! Привет! Это Даша и Саша и подкаст «Чем все закончится?». Да, мы просим вас прощения за такой перерыв. Мы заболели. Сначала заболел Саша, и потом заразил меня. И вот сейчас мы уже, ну, я не знаю, может быть, по голосу слышно, может быть, нет, уже отходим, в принципе, от болезни. Еще какие-то остатки остаются, вот. Но вообще нас просто свалило, вырубило, поэтому не было сил, и мы отложили запись на несколько дней. Если вы очень сильно ждали, то, пожалуйста, простите нас. Да, мы все еще в поисках звукорежиссера, который бы нас устраивал, и я думаю, когда мы найдем звукорежиссера, будем записывать больше и быстрее. Надеюсь на это. Вот, а так, дела, как дела? Все же ждут, чтобы услышать, как дела. Да что, мы болели, мы были дома, лежали, я пытался работать, ну и работал. Когда вот работаешь на себя, приходится болеть и работать, не на кого даже это делегировать. Хотя давно хочу нанять помощника. Угу. Вот, ну, как-то... Больничный тебе некому было выписать, да? Да. Да, в принципе, все. На самом деле, у нас нет новостей, и это очень хорошо, потому что у нас сегодня очень большое дело. Из новостей мы просто болели и смотрели очень странные дела. В принципе, это все. Да, мы уже подходим к 5-му сезону. 4-й сезон вообще топчик. Очень хороший, просто очень хороший. Мы, правда, еще его не досмотрели, и прикольно, что... Каждый раз как будто от сезона в сезон немножко стилистически они такие немножко разные. Вот, и мне это нравится. Ну, посмотрим, как нам будет 5-й, потому что я уже видела очень много обсуждений по поводу того, что он не очень хорош. Но, слушай, нельзя основываться на мнении чужих людей, составим собственное. Да, да, поэтому посмотрим. А, ну, кстати, можно сказать, что из таких интересных новостей, что у меня вчера была премьера. Да, мы тебя поздравляем! Да, да, спасибо, спасибо, мои дорогие зрители. Я понимаю, что у нас слушатели, но как будто вот зрители. Да, забавно было то, что этот фильм сняли в 2023 году в Грузии. Делали его 3 года, короткий метр. Меня там переозвучили не моим голосом, и это тоже было так странно. И то, что премьера была в Грузии, а я был вот тут во Вьетнаме, и вышел по Зуму... Ты все, человек мира, международный рынок, Саша. Да-да-да. Вышел вот по Зуму, и там на конференции, в общем, было так миленько. И удивительно, что прям много людей собралось вчера. И что вот в Грузии вот так пытаются развивать такой кинематограф. В общем, интересно, сейчас этот фильм поедет по фестивалям. А, да? Да, ну, по каким-то там, я не знаю, каким. Я не знаю, будет ли там, будет ли Каннский. Ну, типа, считается, что самый главный кинофестиваль это Каннский, один из самых главных. Вот, но я думаю, вряд ли. Ну, посмотрим, я не знаю, как там режиссер решит. Если он вдруг выйдет, и вы его захотите найти, напишите нам. Мы вам скажем секретное название этого фильма. А теперь у нас дисклеймер. Этот подкаст мы делаем исключительно в развлекательных целях. Мы против насилия над людьми, животными и вообще кем бы то ни было. А еще мы выступаем против войн. Иногда мы шутим, потому что так легче справляться со страхом и напряжением. Но это не означает, что мы на стороне зла. Мы не поддерживаем преступников и не одобряем их поступки. В нашем подкасте мы выступаем за уважительное общение и важность активного согласия. Итак, у нас с вами сегодня большая, очень неоднозначная и очень интересная история. Возможно, многие наши слушатели про нее слышали, но я не могла про нее не рассказать. И еще из-за того, что я вот болела и как бы варилась в ней дольше обычного, у меня уже такое ощущение, что у меня просто... Я знаю всех этих персонажей, весь лор просто наизусть. И они твои друзья. И они мои друзья, да. Потому что я посмотрела 13-часовой документальный фильм про эту историю, еще и 8-серийный художественный фильм про эту историю. Еще и перелопатила все материалы вскрытия дела и всего остального. В общем, я себя чувствовала как какой-то агент ФБР в подготовке к этому делу. И у нас сегодня будет много интерактива, у нас сегодня будет и видео, и аудио, и чтение по ролям, Саша, и все, в общем, все, что хочешь. Прикольно, да, я такие актерские штуки люблю. Только я не вижу, не наблюдаю тут, знаешь, как в детективных фильмах, карты на стене с А. этими ниточками. Где твоя такая карта? Ну, может быть, когда-нибудь у нас будет какая-нибудь студия, в котором будем записывать и видеоформат, и там будет карта. Обязательно будет. Мы начнем эту историю чуть заранее, потому что в деле все будет очень запутано, и чтобы вы тоже разобрались во всем этом лоре, вот мы начинаем заранее. Майкл Айвен Питерсон родился в 1943 году в семье военного. Его отец служил в армии США, поэтому детство Майкла прошло в постоянных переездах. Он учился в университете Дьюка, затем продолжил образование, он интересовался литературой и историей. В юности Майкл много читал и часто говорил, что на него сильно повлияло творчество Хемингуэя. После окончания университета Питерсон устроился на гражданскую работу в Министерство обороны США, но его задачей была аналитика. Вот, например, одной из его задач была оценка аргументов за и против военного присутствия США во Вьетнаме. А позже его самого тоже отправили в зону конфликта, но не как солдата, а скорее как аналитика и специалиста по информационной работе. В общем-то, можно сказать, что он пиарил войну во Вьетнаме и говорил, что это все правильно. Ну как, не то, что он это говорил, но его задача была в этом. Типа убеждать, видимо, Да, да. искать плюсы вот этого всего. Но со временем он разочаровался во всей этой системе. Но что странно, он уволился как бы с этой вот своей пропагандистской, грубо говоря, работы, и после увольнения сам решил пойти служить и вступил в морскую пехоту. Позже Питерсон утверждал, что он даже был награжден несколькими боевыми медалями, включая два пурпурных сердца. Однако документы, подтверждающие это, так и не были им предоставлены. Как бы он говорил, что у него есть эти пурпурные сердца, но документы на них он где-то потерял. А когда тебе вручают медаль, тебе дают еще и документы. И потом проверяли, что как бы по архивным данным он не получал эти пурпурные сердца. То есть это пурпурное сердце ему дали за ранение на поле боя. Но потом, как выяснилось, он получил это ранение не в бою, а во время ДТП. Это был несчастный случай, вообще никак не связанный с войной и не попадающий под критерии для получения боевой награды. Обманул, получается. Ну, приукрасил, да. Еще до своей поездки во Вьетнам Майкл познакомился с Петти Сью. Вообще она Патрисия, но все звали ее Петти. В 1965 году они поженились, но практически сразу после свадьбы их жизнь становится раздельной, потому что Майкл отправляется во Вьетнам, а Петти устроилась учительницей начальных классов на американской базе Рейн-Майн в Западной Германии в районе Грауфенхаузен. И вообще их брак был скорее таким дружеским союзом. Между ними никогда не было какой-то страсти или любви, как между мужчиной и женщиной, но у них были очень такие спокойные, стабильные отношения. Петти была спокойной, домашней женщиной, ее никогда не тянуло ни на какие приключения, в отличие от Майкла, которого тянуло к большим идеям, писательству, политике, какой-то публичной жизни. В общем, после службы Майкл переехал в Германию к Петти, и там у них родилось двое сыновей. Старший Клейтон и младший Тодд. В Германии Питерсон начал писать художественные тексты. Он много времени проводил дома, читал, писал, работал над рукописями, и там он написал три книги, три романа, основанные на его опыте во время вьетнамского конфликта: «Бессмертный дракон», «Время войны» и «Горький мир». И еще позже он написал биографию «Чарли два ботинка» и «Компания «Морские пехотинцы любви» в соавторстве с журналистом Дэвидом Перлмутом. Но, в общем-то, кроме писательства, как я поняла, в Германии он ничем не занимался. Они с Петти и мальчиками жили рядом с базой, а базы США за границей жили практически как отдельные города со школами, магазинами, клубами, ну, такой маленький, как бы, военный городок. Но он там не работал. Ну, то есть он не был устроен на этой базе, он как бы следил за детьми, Петти работала учительницей, в общем-то, и все. И я так понимаю, что так как он за все время в Германии он не издавался, они жили на зарплату Петти. Но мне кажется, у него какая-то военная пенсия, типа, должна быть. А, ну, кстати, да, может быть. Там, в Германии, они познакомились с другой американской семьей, Джорджем и Элизабет Редлиф. Элизабет Редлиф работала преподавателем в колледже на базе, а Патриция преподавала в начальной там школе. Поэтому они виделись практически каждый день, они вместе ужинали и как бы начали так дружить семьями. Пока муж Элизабет, он был офицером ВВС, и в 1983 году он погиб во время военной операции в Гренаде. И после этого Элизабет осталась одна с двумя дочерьми. У нее было две дочки, Маргарет и Марта. Ты понимаешь, кто есть кто? Да. И после смерти мужа Майкл как бы, ну, был не то, что таким мужем на час, но, в общем, заменял мужчину в доме. Он там ей помогал что-то чинить, проводил время с девочками. Они жили буквально по соседству, там такие, как кондоминиумы, и они жили, вот, Питерсоны здесь, а Элизабет с девочками вот прям рядом. Вот наши Питерсоны с двумя мальчиками, и Элизабет уже одна с двумя девочками. И, по словам Патриции, в этом не было ничего необычного, потому что вот в том американском военном сообществе такая помощь считалась нормой. Она говорит, мы здесь как бы оторваны от мира, и мы все друг другу помогали всегда. Дружба между семьями продолжалась несколько лет, пока в 1985 году Элизабет Рэтлиф не умерла. Это соседка. Да. По словам Пэтти, по воскресеньям они всегда ужинали вместе со всеми детьми. И в тот день они ужинали у Элизабет, и после ужина Пэтти забрала сыновей домой, чтобы уложить их спать, а Майкл там еще остался на какое-то время. Странно, ну да ладно. Остался там где? У У девочек? Элизабет, да. Ну, то есть, как бы, типа, странно, знаешь, мы с тобой ужинаем с моей подругой, потом я с детьми ухожу домой, а ты остаешься там еще тусить. Но при этом Пэтти прям всегда уверяла, что между Майклом и Элизабет не было никаких отношений. Она говорит, мы прям очень сильно дружили. Говорит, я на 100% уверена, что там ничего не было. Просто, ну, там, я не знаю, задержался, что-то кран починить. Она что-то говорила вообще какую-то странную историю. Она сказала, что он приехал домой, взял ключи от своей машины. Лиз ждала его в машине, потом они поехали чинить его машину, потом он приехал, в общем, ну, какую-то чушь там прогнала, честно говоря, я ничего не поняла. Но неважно. В общем, в итоге Майкл вернулся к ней домой, а на утро няня девочек обнаружила Элизабет без признаков жизни. Она побежала к Питерсонам, и те вызвали военных медиков. И причиной смерти тогда официально назвали естественные причины, а именно разрыв аневризмы. Аневризма – это патологическое расширение стенки кровеносного сосуда, чаще всего артерии. И если аневризма разрывается в голове, то возникает внезапное внутреннее кровоизлияние в мозг, и человек может резко потерять сознание, упасть и умереть очень быстро, буквально за несколько минут. Кошмар. Да. Вообще стрёмная штука. И в 1985 году смерть Элизабет Рэтлиф признали официально естественной, что у нее случился этот разрыв аневризмы, она потеряла сознание и упала. После ее смерти, в соответствии с завещанием, Маргарет и Марта, это ее дочки, были переданы под опеку Майкла и Петти. Что, больше никого не было? У нее была там какая-то сестра, но в завещании она написала, что завещает детей Питерсоном. Подозрительно. Не знаю. Может, не было бабушек и дедушек, может быть, были плохие отношения. И, в общем, девочки переехали к ним и росли в их семье как родные. На момент усыновления Маргарет было где-то 10-11 лет, а Марте 6-7. Вот такой диапазон. И еще жизнь Элизабет Рэтлиф была застрахована примерно на 70 тысяч долларов. Эти деньги получили Майкл и Петти как законные опекуны детей. Но эти деньги пошли на содержание Маргарет и Марты, жилье, образование. Ну, в общем, мне кажется, что в расчете, что ты берешь ответственность за двоих детей, 70 тысяч долларов – это не такая большая сумма, учитывая, что тебе надо их пожизненно содержать. Никаких доказательств того, что они получили от смерти Элизабет какую-то финансовую выгоду, нет. То есть они ничего себе не купили, ничего не приобрели, и действительно, как будто бы эти деньги просто они вот тратили на девочек. Всего Майкл и Петти прожили в Германии около 15 лет. И после 15 лет жизни в Германии их брак начал как-то трещать по швам. Ну, оно понятно, во-первых, как будто бы у вас было двое детей, потом резко стало четверо детей, работает только одна Петти, Майкл там книжки пишет. Ну, и, в общем, как бы у них начали происходить разные сложности в отношениях, после чего Майкл принял решение вернуться в США. Он вернулся в 1980-х и осел в Северной Каролине в городе Дарем. Дарем тогда очень активно развивался как университетский и интеллектуальный центр благодаря университету Дьюка. И для человека, который видел себя писателем, публицистом и общественным деятелем, это прям было супер идеальное место. В США он продолжал работать над своими романами. Также он пишет колонки и статьи на политические темы, особенно о местной власти, полиции, судебной системе. Его тексты были очень жесткими и критическими. Он открыто обвинял чиновников и правоохранительные органы Дарема в коррупции, злоупотреблениях, и это сделало его заметной и очень неудобной фигурой в городе. А параллельно Майкл все больше вовлекался в общественную жизнь, и даже позже он выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Дарема. И там он познакомился с Кэтлин Этвотер. Я не буду вас долго грузить ее биографией, потому что это, ну, как бы не очень важно, но охвачу основные моменты. Кейтлин была удивительной и очень целеустремленной женщиной. Вот одним из фактов было то, что она стала первой женщиной, принятой на инженерную программу в университет Дьюка. Довольно рано Кейтлин вышла замуж за Фреда Эдвотера, и в этом браке у нее родилась дочь Кейтлин-младшая. В общем, ее зовут Кейтлин, и ее дочь тоже зовут Кейтлин. И семья переехала в Колумбию, где Кейтлин продолжала строить карьеру. Со временем брак распался, и Кейтлин узнала, что муж изменял ей, причем происходило это в их собственном доме. Какой негодяй. Да, то есть он приводил туда любовниц, пока она там на работе была. Кейтлин, как только она об этом узнала, она сразу разорвала все эти отношения, забрала дочь, и после развода она получила предложение работать в телекоммуникационной компании Nortel Networks. Nortel был гигантом в сфере телекоммуникаций. Это вообще канадская компания, но в конце 80-х она активно расширялась в США. И один из ключевых офисов находился именно в Дарме, вот в Северной Каролине. В общем, она забрала дочь, купила дом и начала новую жизнь. И именно в этом районе она познакомилась с Майклом Питерсоном. Они были соседями. И замутили, собственно. Вот. То есть у них начались отношения. Петти оставалась в Германии, и вроде как они говорили, что они начали встречаться только тогда, когда он уже все официально расстался с Петти. Но мы все знаем, как это происходит, скорее всего, это было не так. Ну, неважно. В общем, они начали жить вместе. После этого к ним переехали Маргарет и Марта, приемные дочери Майкла. Потому что с Петти у них были какие-то там проблемы, какие-то сложные отношения. Но она осталась одна, типа, с четырьмя детьми. Да кошмар. Ну, да. Конечно. Ну, тяжело, тяжело. Ну, как-то помоги. Я думаю, что он ей помогал, конечно. Как, деньгами? Ну, может быть. Он к тому моменту уже начал издавать книги, и что-то он там зарабатывал. Так потом... это ладно, да, за ради бога, и это нормально. Но вниманием, время свое как-то... Ну, вот, в итоге девочки переехали к Кейтлин и Майклу. Ну, все-все, хорошо. Все-все, хорошо. То есть у них было три девочки. Дочь Кейтлин, Маргарет и Марта. И постепенно им стало тесно в доме, в котором они жили. И они купили большой просторный дом в Дарме. Это был старый большой дом с лестницей в центре, внутренним двором и бассейном. И они прожили там несколько лет до свадьбы и поженились прямо в этом доме. А ужасы-то когда начнутся? Сейчас, скоро, подожди. И потом еще сыновья Майкла, Клейтон и Тодд, они то приезжали, то уезжали. Но в итоге они тоже переехали в их дом в Дарме. Клейтон, Кейтлин. Что за имена такие похожие? Ну, так, не знаю. Да. И в итоге они жили в большом доме, и там жила семья из пятерых детей. То есть все дети переехали к ним. Петти осталась одна в Германии жить спокойно. Вот так оставили ее одну, наконец. Да, все отстали от нее, все переехали. И у них было пятеро детей, две приемные девочки Майкла, два сына Майкла и дочь Кейтлин Кейтлин. Вот. И все они называли Майкла и Кейтлин мамой и папой. Если что, в нашем телеграм-канале будут все фотографии. И в Инстаграме мы тоже постим фотографии. Да, а ссылки мы оставляем под выпуском. Под выпуском, да, на Телеграм, на Инстаграм, на бонусные наши платформы. Подписывайтесь, если вы хотите, чтобы чаще у нас выходили выпуски. Там мы собираем денежку на звукорежиссера. Собираем. Да. И, кстати, там есть бонусные выпуски, поэтому пока вы ждете обычные серийные выпуски, вот там можно послушать бонусные выпуски в перерыве. Да, и спасибо вам большое за то, что вы нас там поддерживаете. Это супер важно и супер вообще спасибо вам. Да, и спасибо тем, кто не поддерживает на этих спонсорских выпусках, за ваши реакции, за то, что слушаете, за то, что с нами. Всем большое спасибо. Вот немножечко так отвлеклись и продолжаем. В общем, во всех интервью дети говорили, что у Майкла и Кейтлин были супер отличные отношения. Они прям любили друг друга, между ними была страсть. Они никогда не конфликтовали. Марта, по-моему, сказала в интервью, что единственной причиной для конфликта это было то, что Майкл мог задержаться в спортзале, и Кейтлин злилась, что ужин, типа, остывает. Знакомо нам. Да. Все, мы уже переходим ближе к делу. К декабрю 2011 года их дом в Дарме опустел, потому что все дети уже выросли, им всем было больше 18 лет, и кто-то жил уже отдельно и работал, девочки учились, в общем, все, они наконец-таки были предоставлены друг другу. Какого года? 2001. Воскресный вечер 9 декабря начинался спокойно и ничем не отличался от десятков других таких же вечеров. Где-то между 7:30 и 8:30 к ним заехал сын Майкла Тодд вместе со своей девушкой Кристиной. По словам Кристины, когда они вошли в дом, Майкл и Кэтлин уже допили бутылку белого вина и открывали шампанское. Повод был радостный. Одну из книг Майкла планировали экранизировать. И они воспринимали это как прям такой долгожданный успех его карьеры, плюс денег заработают. В общем, они очень радовались и праздновали это. Тодд и Кристина побыли недолго и уехали на вечеринку. После их ухода, по словам Майкла, они с Кейтлин смотрели фильм «Любимцы Америки». Просмотр они закончили около 11 вечера. Потом они взяли бокалы и пошли на кухню. Тарелки после ужина они оставили у телевизора и думали, что приберутся потом. Майкл говорил, что обычно вечером они говорили часа по два, могли обсуждать кино, детей или их какие-то планы. И на кухне они достали еще вина, то есть они выпили бутылку вина, потом шампанское и потом открыли еще вино. Ничего себе они там! Ну, зажигали. Выпивают. Подожди, это на двоих только или... На двоих, но я думаю, что они в плане открывали бутылку и пили ее очень долго. Потому что если они начали ее пить всем... Всем? Всем. В общем, с 7 до 11 они выпили две бутылки вино и шампанское. И где-то в 11 они открыли третью бутылку. Ну, то есть это довольно большой временной диапазон. То есть попивали, так что-то смотрели фильм. Тогда ладно. В 23:08... Кейтлин позвонила ее коллега Хелен. Кейтлин не собиралась работать в выходные, это было воскресенье, и она оставила рабочий ноутбук в офисе. Она рассчитывала, что воскресенье проведет дома, спокойно, может быть, украшая дом к Рождеству. Но в разговоре выяснилось, что к утренней телеконференции все-таки ей нужны какие-то дополнительные материалы. Кейтлин попросила Хелен прислать вот эти файлы на домашний компьютер, то есть на компьютер Майкла. И во время разговора Хелен слышала, как Кейтлин спрашивает у Майкла его имейл. Да можно там она пришлет на твой имейл? Да, да, какой твой имейл? В общем, Майкл диктует имейл, Кейтлин передиктовывает его Хелен. Письмо было отправлено в 23:53, но так и не было открыто. После звонка Кейтлин была расстроена. Она вообще находилась в тот момент в сложном эмоциональном состоянии, потому что в компании Nortel, где она работала, шли масштабные сокращения. Были уволены около 45 тысяч сотрудников по всему миру. Ого. И Кейтлин участвовала в этих увольнениях, потому что она была топ-менеджером и занимала какую-то руководящую управленческую должность. И она, ну, как бы увольняла людей. Ну, конечно, это непросто. Да. Да. И еще она всерьез опасалась, что сама может потерять работу. И даже она была в таком положении, что она проходила то ли какие-то курсы по эмпатии, то ли что-то такое, потому что она была прям в стрессе. Слушай, я в своей жизни увольнял человека. Ну, лично я ему не говорил, но принимал решение. Угу. Ну, педагога по актерскому мастерству. Ну, там человек вообще просто мог не прийти на занятия. Угу. Дети пришли все, а педагог не пришел. Не предупредив вообще никак. Угу. Естественно, мы с ней попрощались. И до этого было много всяких прецедентов. Не так, что прям... один какой-то случай, а систематически она нарушала. Ну, какой-то внутренний регламент. И когда я вот знаю, что вот мой коллега, мой партнер по школе, по бизнесу, он ей лично это говорил, и что она аж расплакалась. О боже, это ужасно, я бы вообще не выдержала, мне кажется. Да, да. И он такой вообще и в шоке был. И либо она так сыграла, актриса, что типа, ой, неожиданно, как неожиданно. Я не ожидал, я думал, у нас все нормально. В смысле? Нормально. Ты не приходишь и не говоришь, а потом сообщаешь, что это... Ну ладно, неважно. Ну, все равно, не обижайся, но сколько я знаю, что там у нее была небольшая у вас зарплата, я помню эту историю. И это была скорее как ее подработка. Да, это да. Ну, она работала два раза в неделю по полтора часа, да. Ну вот, а здесь писаешь, что увольняешь сотрудника, у которого вся жизнь вообще в этой компании. Да. Что, и не то, что ты сам это решил, тебе сказали, ты должна вот этого уволить. Ну, такая у тебя работа увольнять других людей. Да ужас. И помимо этого, Кейтлин опасалась, что она сама может потерять работу. И еще таким большим ударом для нее стало то, что акции компании очень упали в цене, а... Там была какая-то странная история, что топ-менеджерам давали какую-то премию или что-то еще акциями. Странная. Нет, не странная. Это классическая история в Америке, когда тебе выплачивают часть зарплаты акциями, да. А, ну вот. Это прикольная штука, на мой взгляд. Ну, прикольно, если акции не падают. Это да, конечно, да, в этом плане не прикольно. И она воспринимала это как финансовую подушку, еще как часть будущей пенсии, вот эти акции. А из-за того, что акции упали, она могла потерять до $1 миллиона. Жесть, да, у них там... Они как становятся акционерами своей же компании, в которой работают. Да, топ-менеджеры частенько так становятся. Ты продаешь потом эти акции, что ли, кому-то и получаешь деньги или что? Ты, во-первых, можешь их держать. Ты с этих акций получаешь вот как зарплату, как квартиру ты сдаешь. Я, правда, не знаю, у меня нету акций. Когда ты получаешь? Раз в год, либо каждый квартал или квартал, как правильное ударение. Каждый полгода. Какие-то премии, да, выдают тебе этими акциями. Да, и тут то есть, прикол этих акций в том, что ты их можешь держать и с них получать бонусы, ну, зарплату, по сути. Либо можешь продать все. Ну, тогда ты не будешь получать вот эти дивиденды. По крайней мере, мне кажется, это интересным. Может быть, кто-то бы, знаешь, как в «Поле чудес» говорит, я выбираю зарплату, а не черный ящик, а не вот эти акции, которые... Ой, черный ящик. Я бы всегда выбрала бы черный ящик, мне кажется. Тебе интересно? Ну, конечно. Блин, зато так бы обидно, если открывать, то там репа. Я бы осознала, что сгорела. Репа. Ну, в общем, да, это интересно. Ну и что там дальше? Да, вообще она, я так понимаю, что зарабатывала очень хорошо, потому что годовой доход Кейтлин составлял где-то 120-150 тысяч долларов. Да, это хорошо. Плюс бонусы вот эти, плюс акции. В любом случае, на тот момент у них была очень напряженная ситуация в этом Нортеле, и после звонка Хелен, Кейтлин какое-то время жаловалась Майклу на свою работу, после чего они вышли на улицу. Была хорошая погода, градусов 15, поэтому они вышли во двор, где продолжили разговор. Они пошли к бассейну, сели на шезлонги, и, в общем, они допивали вино. А потом Кейтлин сказала, что ей пора, потому что у нее утром телеконференция, ей еще нужно посмотреть вот эти какие-то файлы, которые ей прислали. Точно во сколько это было, непонятно. Ну, я как бы понимаю, что непонятно. Это то же самое, что мы с тобой там болтаем. Если нету где-то рядом часов или там телефона, у них еще не было мобильных телефонов, я так понимаю, то примерно даже во сколько это Майкл, наверное, не мог сказать. Майкл остается у бассейна с собаками. У них было 2 бульдога. 5 детей и 2 бульдога. По его словам, он еще долго сидит на улице с бокалом вина рядом с собаками, и сколько именно он тоже не называет. Но он говорит, что он не слышал никаких звуков из дома, ничего. В какой-то момент, уже глубокой ночью, Майкл заходит в дом. Точного времени он не называет, но следствие считает, что это произошло после 2 часов ночи. И, подходя к лестнице, он видит Кейтлин. Она лежит внизу лестничного пролета, вся в крови. Он говорит, что она еще дышала, издавала какие-то хрипы и была без сознания. В 2:40 Майкл звонит в службу спасения. Мы можем сначала либо прослушать его звонок, чтобы составить впечатление, либо прочитать его с тобой... Ролям. Просто этот звонок потом будет очень муссироваться и обсуждаться. Но он на английском, поэтому можем его прослушать, а потом прочитать, потому что там 2 звонка, у меня есть вырезка из первого. Давай прослушаем. Я думаю, что я дам какую-то вырезку, наверное, в аудио не все. Вот, а сейчас можем с тобой прочитать. Давай, ну, конечно, такой тревожный звонок очень. Тревожный, тревожный. Ты за кого хочешь, за Майкла или за оператора? Давай за Майкла. Ох, сейчас актеры скажутся. Нет, нет, не надо ничего играть. Давай не будем ничего играть, просто прочитаем. Служба 911 Дарма, где у вас чрезвычайная ситуация? 1810 Сидер Стрит, пожалуйста. Что случилось? С моей женой произошел несчастный случай. Она еще дышит. Какой именно несчастный случай? Она упала с лестницы. Она все еще дышит. Пожалуйста, приезжайте. Она в сознании? Что? Она в сознании? Нет, она без сознания. Пожалуйста. Сколько ступенек она пролетела? Что? А? Сколько ступенек? По задней лестнице. Сколько ступенек? А, сейчас. Успокойтесь, сэр, успокойтесь. Ну, 15-20, я не знаю, пожалуйста, пришлите кого-нибудь немедленно, пожалуйста. Хорошо, сейчас отправляю скорую, пока я задаю вам вопросы. Это Форест Хиллз, хорошо? Пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, сэр, другая служба уже направляет скорую. Она сейчас в сознании? Алло, алло. В общем, мы пытались ничего не играть, ничего не получилось. Все равно чуть-чуть поддали. В 2:46 он снова звонит в службу спасения. Он? Да. Угу. Служба 911 Дарма, где у вас чрезвычайная ситуация? Где они? Это 18:10, Сидор-стрит, она не дышит. Пожалуйста, пожалуйста, поторопитесь. Сэр! Вы меня слышите? Сэр, сэр, успокойтесь, они уже в пути. Вы можете точно сказать, что она не дышит, сэр? Алло, алло! Короткие гудки. Что-то со связью у них. Ну да, но еще он как бы в стрессе. Ну, в общем, вот. Не знаю, как тебе по... Аудиозаписи? По аудиозаписи, как тебе показалось? Он говорит честно или он играет? Блин, ну как вот такое будто... первое впечатление. Первое, как будто все честно. Но, походу, нет, судя по твоему вопросу. А, ну, не знаю. После второго звонка Майкла в 2:46 экстренные службы уже были в пути, и они прибыли к их дому через несколько минут. Это были парамедики и полиция Даррема. Когда они вошли в дом, тело Кейтлин Питерсон лежало у подножия лестницы, ведущей с первого этажа на второй. Фотографии, снятые с места преступления, будто у нас в телеграм-канале, они немножко жуткие, и я выкладываю их не для того, чтобы все ужаснулись, а потому что это важно потом будет для следствия. В доме Питерсонов было две лестницы. Первая — это парадная, такая широкая, большая, а вторая, та самая, где нашли Кейтлин, это была задняя служебная лестница, но почему-то они преимущественно пользовались ей, и она была ближе к кухню и к заднему выходу во двор. Она была очень узкая, крутая, там был низкий потолок, еще она была плохо освещена, особенно ночью. Кейтлин была без сознания, пульса не было, и попытки реанимировать результатов не дали. Вскоре врачи констатировали смерть на месте. И практически сразу их внимание привлекло количество крови, потому что кровь была вообще просто везде. Это вот кровь, да. Да, да, ну действительно Ужас. Очень много крови. И по словам парамедиков, сцена выглядела необычно даже для серьезного падения с лестницы. Майкл находился в доме, он был в шортах и футболке без обуви, а его носки были все в крови. Ну и вообще он был тоже весь в крови, он был эмоционально нестабилен, он плакал, повторял, что это несчастный случай. Но дом сразу же оцепили, и полиция начала фиксировать обстановку как потенциальное место преступления, хотя формально смерть еще не была признана насильственной. К дому подъезжает сын Майкла Тодд. Он сначала вообще подумал, что кому-то плохо, когда он увидел скорую. Он подумал, что его отца инфаркт, но потом он узнал, что Кейтлин умерла. И его сразу отделяют отца, чтобы зафиксировать первые показания отдельно, пока никто еще не успел ничего обсудить, ну, сговориться там в случае чего. И Майкла как бы довольно быстро стали рассматривать как подозреваемого, буквально сразу, поэтому он позвонил своему адвокату, и потом это действие будут очень активно обсуждать, типа, а почему он сразу позвонил адвокату, он же был в шоке. Ну, как бы я понимаю, что твои права могут нарушить буквально в любой момент, и это, в принципе, естественно, то есть, когда он понял, что как-то на него косо смотрят, как-то его странно расспрашивают, он позвонил адвокату. Я лично не вижу в этом ничего странного. Тем более, если у них был какой-то семейный адвокат. То есть, если ты сразу начинаешь гуглить и искать адвоката, то возможно. Но если у тебя уже есть какой-то человек, который занимается делами вашей семьи, по-моему, норм. В любом случае, уже в первые часы после смерти Кейтлин полиция получает ордер на обыск дома на Сидор-стрит. Дом фотографируют, измеряют, фиксируют каждую деталь лестницы, стен, пола, следы крови, расположение тела, предметы вокруг, и из дома изымают одежду Майкла, его обувь, полотенца, там еще были полотенца бумажные, разложены вокруг Кейтлин, то есть он сказал, что он увидел, он пытался как-то ей помочь, что-то вытирал бумажными полотенцами, как-то пытался остановить кровь. Его компьютер, и ключевой деталью становятся отчеты вскрытия. Он появляется через несколько дней и вызывает очень много вопросов, потому что судмедэксперты фиксируют 7 рваных ран на голове. Какой кошмар, жесть. Ну, а это может быть при падении, разве так? В этом мы и будем разбираться. В следующий час. Да. Ну, это, конечно, жесть. При этом череп цел, переломов костей черепа нет, нет повреждений мозга, которые возникают всегда практически при сильном ударе тупым предметом. Отдельно отмечается перелом щитовидного хряща. Это хрящ в области гортани, который чаще всего ломается при удушении или сильном давлении на шею. Но следов удушения нет. Что там произошло такое? Уровень алкоголя в крови Кейтлин составлял около 0,07 промилле. Это состояние легкого опьянения, то есть она не была сильно прям пьяна, но ее координация могла быть действительно нарушена. Но, с другой стороны, они пили типа вино, шампанское вино. Что он преимущественно? Ну, может быть, он допил. Может быть, она тихонечко попивала, знала, что у нее там с утра какой-то важный этот самый созвон. Не знаю. И следствие также обращает внимание на расхождение во времени, потому что в первом звонке в 911 Майкл говорит, что Кейтлин еще дышит, а во втором звонке он уже говорит, что она не дышит. А когда на место приезжают медики, кровь вокруг тела оказывается частично засохшей. Настолько, что сотрудники даже особо не пачкают форму, когда пытаются оказать помощь. А кровь засыхает уже через какое-то время, прямо, понимаешь, после смерти. Mm-hmm. То есть она сворачивается. Полиция задерживает Майкла Питерсона формально для дальнейшего разбирательства, и на этот момент все дети публично поддерживают его. Они говорят, что не верят ни в какое-то насилие, ни в какую-то агрессию, они не верят, что там папа мог причинить боль маме. Майкл нанимает адвоката, его защиту берет на себя Дэвид Рудольф, один из самых известных и дорогих адвокатов Северной Каролины. Он специализируется на сложных уголовных делах и защите публичных фигур. И его участие сразу показывает, что дело будет не быстрым и непростым. На первом судебном слушании Майклу назначают залог в 850 тысяч долларов. Нормально. Это очень много. Да почти миллион, да. Да. Он вносит его и выходит на свободу в тот же вечер. Вот. И следующая часть называется «Тайны Майкла», потому что во время подготовки к суду следствие поднимает эпизод, который 17 лет не вызывал никаких вопросов. Это смерть Элизабет Рэтлиф. Мы помним, что это мама Марты и Маргарет, двух mm-hmm. приемных дочек. И, как оказалось, ее нашли у подножия лестницы, когда она умерла. Что за лестничный маньяк? Вот такой? Все тоже начали говорить, что это маньяк, который убивает женщин на лестнице. Вечер перестает быть томным. Да, но при этом, честно говоря, я думаю, что, наверное, в Америке довольно много людей умирают на лестнице, потому что у них, типа, лестница почти в каждом доме. То есть я не думаю, что это прям что-то необычное. Но такое совпадение странное. И тогда мы помним, что причиной смерти была естественной аневризма. Но после смерти Кейтлин по инициативе обвинения тело Элизабет эксгумируют. И повторное вскрытие показывает, что у нее на голове рваные раны, схожие по характеру с теми, которые были обнаружены у Кейтлин. И при этом признаков аневризмы, которая была указана как причина смерти, эксперты не находят. Для прокуратуры это становится прям все совпадение, значит, лестничные убийцы, две женщины, близко связанные с Майклом Питерсоном, обе погибают у лестницы, все, значит, виновен. Подожди, еще раз, аневризма не подтвердилась? Нет. Это как это? Ну вот так вот, аневризма не подтвердилась, причина смерти не установлена. А было же, ты же говорила, официальное заключение. Как они там в итоге говорили на суде, что то ли вскрытие было плохо проведено, то ли что-то еще. В общем, немецкая сторона сказала, что аневризма. Когда повторное вскрытие проводили в Америке, американская сторона не обнаружила аневризмы. Бардак какой-то. Да. Но при этом, как бы, у следствия нету мотива. Ну, то есть, даже если это так, должен быть какой-то мотив, типа, он столько лет жил с этой женщиной, у них все было хорошо, и вдруг с чего бы он ее убил. Финансовые выгоды в случае с Кейтлин обвинение доказать не может, потому что деньги со страховой выплаты Майкл почти полностью тратит на адвокатов. Угу. То есть, это как будто слишком рискованно и странно. Единственный мотив, который может выстроить сторона обвинения, это то, что Кейтлин узнала о его двойной жизни. Потому что во время обыска и проверки компьютера выяснилось, что Майкл был бисексуален. Ба-ба-ба-бам. Следствие обнаруживает его переписки сексуального характера с мужчинами, а также сохраненные порнографические материалы. И прокуратура выдвинула такую теорию, что Кейтлин после того, как ее коллега скинула какие-то материалы на компьютер Майкла, она пошла смотреть эти материалы перед сном, увидела там его переписки и вот это вот все, значит, учинила ему скандал, и он ее убил. Ну, логично. Я не буду пока что никаких суждений говорить. При этом Майкл говорил, что у них были очень откровенные, открытые отношения с Кейтлин, и что она об этом обо всем знала, и даже подшучивала на эту тему. Но тут нету как прямых доказательств того, что Кейтлин об этом узнала, так и нету доказательств того, что она об этом знала. Угу. Как и нету свидетельств того, что он именно изменял ей и вступал в какую-то связь с мужчинами. То есть интересно, что Пэтти, его первая жена, когда это все вскрылось, она сказала: «Да, конечно, я знала». В смысле, мы когда были в отношениях, он вообще спал со всеми подряд, с мужчинами и с женщинами. Так, на мой взгляд, логично предположить, если он сказал первой своей жене, все это было известно, что и со второй, может быть, тоже было все типа clear, ясно. Возможно, учитывая то, что Кейтлин была вся такая прогрессивная, при этом нету доказательств, что в отношениях с Кейтлин Майкл прям вступал в отношения с мужчинами. Переписывался, да, и много, и он переписывался с парнями, которые оказывали секс-услуги, но ни с кем он так и не встретился. То есть он планировал какие-то встречи, там, может быть, мы встретимся, я с тобой вот это вот сделаю, ну, переписка такого характера. Но ни с кем прям на встречу он не ходил. И да, еще он сохранял картинки голых мужчин, чаще всего в военной форме. Ну, вот такой у него фетиш был. Слушай, ну да, много картинок, но при этом нету подтверждения, что он с кем-то встречался. Один человек по фамилии Роу говорил, что у него были сексуальные отношения с Майклом, но его показания не подтвердились. Но как бы в любом случае, даже если так, я понимаю, почему они никому об этом не рассказывали, даже если об этом знал Кейтлин, потому что для консервативного такого Дарема того времени это как бы было бы шоком. Но при этом, что интересно, его дети, когда, ну, как бы они об этом сказали, что в ходе суда вот это вот все вскроется, они восприняли это нормально и как будто сказали, ну, мы как бы всегда, в общем, подозревали, да. Подозревали. Ну, во-первых, да, это, видимо, чувствуется и подозревается, а во-вторых, они, мне кажется, более прогрессивные, в отличие от общества Дарма. Да, поэтому они вообще как-то спокойно это все восприняли. Суд по делу Майкла Питерсона начинается в 2003 году и длится почти 3 месяца. Следствие пытается проверить версию защиты, и Майкл вот утверждает, что в момент падения Кейтлин он находился у бассейна, и прокуратура говорит, да он должен был услышать, она же должна была кричать, если она упала, она должна была что-то помогите, а там типа так много крови из-за того, что она упала, она была в шлепках, она пошла по этой неосвещенной лестнице, была чуть пьяна, она, значит, раз упала, ударилась, потом очнулась, попыталась встать, поскользнулась на собственной крови и упала еще раз. На собственной крови. Да. Давай перемотаем фотографию. Тут пол из чего сделан? Это Подготовилась. паркет. Ну, в принципе, может быть, если он Крови там такой. было очень много, то есть это теоретически возможно, ее ноги были тоже в крови, то есть она вся была вообще в крови, ну, ты видишь. Я просто почему-то подумал, что ковролин. Но Нет. нет, это паркет, да. Нет, паркет. И она типа кашляла и кричала, и из-за этого кровь повсюду. И когда они проводили следственный эксперимент, то есть там они включали аудиозапись, что женщина кричит, а, значит, Майкл там с адвокатом еще с кем-то стояли у бассейна, и там действительно не слышно ничего вообще. То есть это очень большая территория, и ничего не слышно. Вот, мы за Майкла. Да? Не-не-не, я шучу. Ты на чьей стороне? Я пока вообще не понимаю. И параллельно начинает меняться позиция семьи, потому что биологическая дочь Кейтлин, она сначала публично поддерживает Майка и говорит, какой Майкл замечательный, я вообще считаю его своим отцом, он осветил жизнь моей мамы и все такое. Но в ходе процесса там на самом деле с ней ужасно поступило следствие, потому что они показали ей все вскрытие ее мамы. Ой, жесть какая. Да, и она как бы переобулась и сказала, что нет, судя по ранам и судя по тому, что я видела, наверное, он ее действительно убил. И она выступает со стороны обвинения. А приемные дочери Майкла, Марта и Маргарет, продолжают его защищать, несмотря даже на все то, что вскрылось про их как бы родную мать. То, что она не умерла от аневризмы, а непонятно от чего. Сторона обвинения выдвигает версию об орудии убийства. Они считают, что он убил ее трубкой для раздувания огня. Типа вот такая вот. О, ну это типа дрова туда-сюда Дрова валандать. туда-сюда, а еще там с другой стороны трубочка, и ты как бы дуешь в нее, раздуваешь, а потом валандаешь туда-сюда. О, ничего себе, я не знал. Это подарок сестры Кейтлин Кэндис. Она подарила, короче, эти трубки, они такие золотые трубки, она подарила, значит, всем членам семьи. И Кэндис говорила, что Кейтлин очень сильно любила эту трубку, и она всегда стояла у камина. Но потом, как выяснилось, ни черта она там не стояла, ее очень давно уже куда-то убрали, потому что на видеозаписях на семейных видно, что ее нету где-то рядом. Вот у камина вообще в доме она не фигурирует, трубка. Но, значит, вот следствие говорит, что эти рваные раны, что он вот этим как бы крючком, типа, ее вот так вот убил. При этом нужно понимать, даже по фотографиям, что на этой лестнице очень маленькое там пространство. То есть даже если он как это он сверху стоял или снизу стоял, то есть это очень маленькое пространство, там как бы, ну, не развернешься. Деньги уходят с пугающей скоростью. К моменту суда Майкл потратил уже сотни тысяч долларов на защиту. По разным оценкам, сумма расходов на адвоката составила от 400 до 800 тысяч долларов. Капец. Хорошо, адвокаты, да, получают? Да. Ну, потому что там не только там на адвоката, они собирали своих экспертов, эксперты проводили экспертизы, вот это вот все, ну, в общем, там целое дело. И там еще так интересно, что вот в этом документальном фильме, который снимали по ходу всего этого следствия, там есть сцена, где его адвокат репетирует то, как он будет защищать Майкла в суде, и это выглядит прям как репетиция, ну, типа, мы спектакль репетировали, там с ним сидит чувак, который делает презентации, и он ему говорит, вот,

играли монстра. Да, но там это как будто было как-то сделано так, что это секретно, а тут прям им прям в зале суда можно там репетировать, ходить, так, чтобы ты в зале суда себя как бы ощущал, чтобы ты понимал, что будет. Это так странно, так интересно. Решающую роль в суде сыграл эксперт обвинения Дэйв Дивер. Он представлялся как специалист по анализу следов крови. И именно на его показания опиралась прокуратура, когда утверждала, что Кейтлин не упала, а ее били, потому что Дивер говорил присяжным, что характер пятен крови на стенах, на полу и на одежде Майкла не может возникнуть при падении. Он там проводил 150 каких-то следственных экспериментов, брал голову манекена, на котором была губка с кровью, и он, значит, лупасил по ней вот этой трубкой для раздувания камина, и говорил, что все эти следы появляются только в результате активного нападения. Он демонстрировал схемы, показывал фотографии, и еще особое внимание он уделил шортам Майкла, и на них было небольшое пятно крови, и Дивер заявил, что это так называемое обратное брызговое пятно, которое возникает только когда человек стоит рядом и наносит удары. И для присяжных это звучало как научное доказательство вины. Вердикт присяжных прозвучал в октябре 2003 года после 3 месяцев слушаний и 5 дней совещаний. Присяжные возвращаются в зал суда, решение единогласное. В Северной Каролине может быть только либо единогласное, либо заново совещаемся. Обалдеть. Майкла Питерсона признают виновным в убийстве первой степени. Обалдеть. Это не конец, подожди, можешь так не удивляться. Наказание – пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Когда судья зачитывает приговор, Майкла берут под стражу прямо в зале суда. Он даже не успевает попрощаться с семьей. Там есть очень трогательный момент, когда ему говорят: вы виновны, вы хотите что-то сказать. И сзади сидят все его дети, вот эти все 4 человека. И он так на них разворачивается, такой: все нормально, не переживайте, все будет хорошо, все нормально. Все, я все сказал. Адвокат защиты Дэвид Рудольф подает апелляцию немедленно. Апелляция рассматривается несколько лет, и в итоге отказ. Суд оставляет приговор в силе, и Майкл Питерсон отправляется в тюрьму, где он проведет почти 8 лет. Но на этом наше дело не заканчивается. Господи. Пока Майкл Питерсон отбывает пожизненный срок, дело получает новую, почти абсурдную версию. Ее выдвигает сосед Питерсонов Ларри Поллард. Он отставной юрист и заядлый охотник. И он обращает внимание на странные детали, которые долгое время никто не воспринимал всерьез. В Северной Каролине очень много сов. Так. А именно, очень много пестрых неясытей. Это крупные совы с острыми когтями, как бритвы, и мощным клювом. И известно, что они нередко нападают на людей и почти всегда сзади. Реально? Да. И они делают это бесшумно и целятся в голову. И особенно агрессивны они в период спаривания и защиты территорий. А этот период приходится на декабрь. Я вспомнил видос, где записывают звук, как летит там условно голубь, как летит ястреб, как летит орел и как летит сова. Сова вообще беззвучна. Не слышно, да? Ни единого. Если голубь там сразу... Простите, ребята. И Поллард обращает внимание на характер ран Кейтлин, что это не какой-то удар, а это несколько рваных ран. Угу, вижу. Вот одна из ран, вообще, мне кажется, что она похожа просто на лапу. Лапу совы. Да. И еще то, что у Кейтлин нету перелома черепа, нету травм мозга, а там интересно, что на суде адвокат Майкла, он изучил 200 дел, когда человека забили тупым, ну, или каким-то предметом, и в 90% случаев, или даже больше в 95%, всегда есть травмы черепа или мозга. Угу. Вот, а здесь этого было не обнаружено, и, по его мнению, раны хорошо совпадают с повреждениями от когтей или клюва крупной птицы. Были и другие странности. На месте происшествия находят еловые иголки и мелкие перья, и их происхождение так и не смогли объяснить в суде. Кроме того, у нее в руках были собственные волосы, ну, немного, не прям клочья, и они были не вырваны, а как будто бы срезаны каким-то лезвием. То есть как будто если от ногтя она начала там, ну, представляешь, на тебя сзади нападает сова, ты начинает в волосах вот это вот все происходить. Вот, и по версии Полларда события могли развиваться так. После того, как Кейтлин ушла с бассейна, она выходит на улицу, чтобы вынести рождественские украшения, фигурки оленей, которые там действительно валялись, и на территории участка на нее нападает сова. Угу. Она получает травмы головы, дезориентируется, и в состоянии шока она заходит в дом, зовет Майкла на помощь, он, естественно, ничего не слышит, он там сидит со своими бульдогами. А то, что, извини, перебью, то, что где-то там на заднем дворе, это не там, где он сидел, на нее сова нападает? Нет, нет, нет, он там как бы, вот смотри, дом, задний двор с бассейном, она вышла через парадную дверь поставить сюда этих оленей. Угу, угу. То есть она зашла обратно. Она заходит в дом, поднимается по лестнице, там она падает, и вот уже там как бы расшибается. То есть она уже с этими ранами, уже кровь, и еще она упала там. И в итоге она истекает кровью. Но проблема в том, что никто не рассматривал эту версию, и она возникла уже только после того, как Майкла посадили. И уже он 8 лет отсидел. Да. К тому же еще выяснилось, что Дуэйн Дивер, вот который эксперт по анализу брызг крови, чьи выводы стали фундаментальными, у него вообще не было профильного образования в области судебной экспертизы. Он был ветеринаром. Это стало очевидно после другого дела, где он тоже выступал экспертом. Коротко скажу, в общем, Грег Тейлор был приговорен к пожизненному заключению. Он провел в тюрьме 17 лет, прежде чем его дело пересмотрели. И из-за выводов вот этого Дивера его посадили, а потом освободили. Представляешь, 17 лет он сидел вообще просто ни за что. Какой-то чувак, да, из-за да. вот этого эксперта? Да, да. Из-за того, что он сказал, что вот точно брызги крови указывают на то, что он убил эту женщину. А можно посадить эксперта теперь? Я не знаю, честно говоря, чем закончилась его жизнь, но я думаю, что он, да, там что-то с ним нехорошее. И этот прецедент запустил цепную реакцию. Защита Майкла Питерсона говорила, что если эксперт, на чьих показаниях строилось обвинение, дискредитирован, то под сомнение попадают все приговоры, в которых он участвовал, и нужно как бы все эти приговоры заново... пересмотреть. Да. А еще добавляется тоже один момент. Судмедэксперт Дебора Радиш, которая проводила вскрытие Кейтлин, изначально указывает причину смерти кровопотерю. То есть она пишет там «причина смерти кровопотеря». А потом она зачеркивает это и пишет «смерть от удара тупым предметом по голове». И что это она? Ну, вообще, там как бы говорили, что коррупционная вот эта вся история, и плюс Майкл был такой политический деятель, типа, активный в этом городе, и плюс он писал даже дискредитирующие статьи про прокурора, который в итоге выступал против него. Короче, они неудобного человека решили закрыть. Ну, как одна из версий, да. Mm-hmm. Вот, и, например, она провела вскрытие, а потом ей сказали, ты напиши-ка, что... Какая кровопотеря? Пиши, да. Что ударили. Да, да, и она зачеркнула и написала, как вариант. Ну, это ужасно, это отвратительно, это нельзя так делать. Это такой наивный комментарий. Нет, нельзя, конечно, это ужасно. Адвокат Майкла Питерсона Дэвид Рудольф продолжает работу по делу. Он делает это уже вообще просто безвозмездно, потому что, ну, типа, Майклу уже нечем ему платить, и он продолжает просто бесплатно над этим делом работать. Угу. Спустя почти 10 лет после вынесения приговора суд соглашается пересмотреть дело. К 2016 году, когда они пересматривают дело, эта история длится уже 15 лет, то есть с момента как бы гибели Кейтлин. Обалдеть. Майкла ждет новый суд, новые присяжные и новый риск снова получить пожизненный, и тогда ему предлагают выход, который в американской системе существует, но используется довольно редко. Это называется доктрина Элфорда. Происходит так, что ты как бы признаешь свою вину, не признавая свою вину. Что? У тебя спрашивают, вы признаете себя виновным в убийстве? И ты отвечаешь, я делаю признание по доктрине Элфорда. То есть, по сути, ты не говоришь, что ты виновен, но это такая юридическая сделка с судом. Тебя спрашивают, вы признаете себя виновным? Человек отвечает, я принимаю признание по доктрине Элфорда, потому что понимаю, у обвинения достаточно доказательств, чтобы присяжные могли снова признать меня виновным. То есть ты не говоришь, что я кого-то убил. Ты как бы остаешься со своей версией, но соглашаешься с тем, что риск нового суда велик. Чтобы не было нового суда, новых присяжных, вот этого всего, ты говоришь, я признаю свою вину по доктрине Элфорда. Я все равно ничего не понял, ну ладно. Ну, такая вот у них как бы история. Это чтобы просто еще один судебный процесс запустить? Нет, наоборот, чтобы его не запустить. Что он как бы признает свою вину. Ну и смысл какой, я не понимаю. Смысл в том, чтобы признать свою вину, не признавая свою вину. Я понимаю, это звучит очень тупо, но я постараюсь объяснить, как оно есть, Но все что равно же идет повторный суд после нет, этого. в случае Майкла он уже отсидел положенный срок за непредумышленное убийство. Он как бы признает, что это было непредумышленное убийство, даже если он его не совершал. Но просто, чтобы не запускать новый судебный процесс, он говорит, я признаю свою вину по доктрине Элфорда. Это типа, я соглашаюсь, что вы считаете, что я виноват, но я не буду говорить, что я виноват. Но если вы так считаете, то вы можете остаться с этим. Он уже в любом случае как бы отсидел 8 лет за непредумышленное убийство, если что. И что ему это дает? Его выпустили на свободу. Серьезно? Да. Ага. И там в документальном фильме он много раз говорит, я именно, чтобы я не говорил, что я ее убил, это вранье, если меня заставят сказать, что я ее убил, то мы будем заново судиться. И адвокат ему говорит, нет, по доктрине Элфорда ты не будешь этого говорить, ты скажешь, что ты признаешь вину по доктрине Элфорда. Вот. Теперь я признаю, что вы считаете, что я виновна. Да, что у вас Окей. есть доказательства, и чтобы все это опять не ворошить, окей, я типа согласен. Так. Вот. И в 2017 году Майкл выходит на свободу. Он провел в тюрьме уже 8 лет, и фактически он отсидел уже срок за это преступление. Признание по доктрине Элфорда позволяло суду засчитать это время как достаточное наказание и освободить его без нового процесса. При этом в рамках гражданского иска суд обязал его выплатить компенсацию дочери Кейтлин от первого брака Кейтлин Эдвотер 25 миллионов долларов. Ничего себе! Да, там история была в том, что ему выплатили компенсацию, по-моему, 1,5 миллиона за смерть Кейтлин по страховой. Он потратил эти деньги на адвокатов, и Кейтлин, дочь Кейтлин, подала в суд, что, типа, я вот не видела этих денег, это там деньги моей матери, и его вот из-за этого обязали выплатить ей 25 миллионов долларов. А у него нет денег, он ей не выплачивает ничего. Ну и что ты думаешь, убила он ее или нет? Версия с собой интересная. Меня смущает момент с первой вот этой девушкой, соседкой. Элизабет. Да, странно совпадение, что тоже у лестницы. И непонятно, в итоге-то какой там вердикт? Смерть из-за чего произошла? Непонятно из-за чего, ну, как бы умерла. Ну вот что-то странное совпадение. Ну, странно, честно говоря, потому что как будто бы он последний человек, который ее видел, и она потом умерла. Но тоже, а в чем мотив? Пэтти говорит, что у них не было отношений. Но даже если у них были отношения, ну и что? А может быть такое, что просто вокруг человека случаются вот такие смерти. Да, может быть, в жизни порой происходят очень странные вещи. И сова, может быть, что напала, разодрала голову. Она зашла в дом и уже там на крови еще подскользнулась и упала и ударилась. Он слишком долго сидел у бассейна, и когда уже пришел, как бы уже вот, ну, вот он позвонил. А представляешь, если это действительно так, если он вообще ни в чем не виноват, это нападение совы, а он отсидел там 8 лет и 15 лет в этой вот судился, вот это все потратил все свои деньги, не жил нормальной жизнью, вообще ничего. Да, это, конечно, дикая несправедливость. Не знаю, меня смущает эта история, это совпадение. Я просто, конечно, не судмедэксперт и вообще от медицины далек, но у меня есть какое-то такое ощущение, что как будто если бы она падала с лестницы или он сталкивал бы ее с лестницей, а в итоге его как обвинили? В чем? Что он вот Он этим... забил ее вот этой клюшкой. Или что, да, бил ее клюшкой. Я не думаю, что у него был какой-то сверхкрепкий череп. Я тоже думаю, что череп бы он бы проломил точно, если бы он чем-то таким, потому что там крюк, там такая это здоровая штука. Да. Кстати, на ней ее потом нашли, я сказала об этом, ее потом нашли в гараже. Прости, пожалуйста, я решил про это не говорить. Эту штуку потом нашли в гараже, и на ней не было ни следов крови, ни следов волос. И вообще она стояла там вся в пыли, и такое ощущение, что просто ее Кейтлин туда уже давно засунула, и она там так и стояла. Ну, мотив такой сомнительный, нету орудия убийства, непонятно, чем он убил. Все очень вот так вот. Ну, мы так решили. Я склоняюсь к сове. К сове? Ну, это удивительный, конечно, случай. Это просто какой-то, мне кажется, 1 на 1 000 000. Но он же может случиться. Конечно. Все может быть. Ну, теорию Дарвина-то не зря придумали. Иногда так странно умирают. Ты не знаешь про теорию Дарвина? Теория Дарвина — это как, что люди произошли от обезьян? Ой, господи, извиняюсь. Не теория Дарвина, а премия Дарвина. Ты не знаешь про премию Дарвина? Нет. Это типа премия самой нелепой смерти. Серьезно? Нет, я не знаю, первый раз про это слышу. Ты true crime-щик, ты не... Я не... Так ты, оказывается, true crime-щик. Да ты что? Ой, мы с тобой давай тогда посмотрим про эту премию. Это очень интересно. И страшно, конечно. Ну, это интересно, да. Ну, а что, господи, мы трукраймом занимаемся. Что тут уже? Ничего прекрасного в смерти других людей нету, но иногда просто они так Ну, нелепо, интересно, да. да, нелепо погибают там, ну, вообще как-то. И за это... Понятно, что это, видимо, не настоящая премия, но как-то вот в каком-то публичном пространстве ее так вот негласно сделали. В общем, напишите кто-нибудь, кто знает про эту премию, может, поподробнее, но мы, естественно, ознакомимся. Давай сделаем пост про нее. Давай, давай, да, интересно. А что ты думаешь? Я думаю, что он ее не убивал. Да? Да, если честно, я, проведя 13 часов с этим человеком, я думаю, что он ее не убивал. Я не знаю, была ли это сова, или она просто действительно так упала. Ну, сейчас закончу финал и скажу еще чуть-чуть свои мысли. После освобождения Майкл остался жить в Северной Каролине. И, кстати, они стали снова жить с Петти, с его первой женой, ну, как друзья. Не в плане, что они снова начали отношения. До того, как она не умерла в июне 2021 года. Он написал две книги, которые связаны с этим делом. Первая книга «За лестницей». В ней он подробно рассказывает свою версию событий. И вторая книга «Лестница. Реальная история». Это такой документальный текст, где он разбирает следствие дела, документы, вот это вот все. То есть первая более художественная, вторая более такая публицистическая. Особое место в этой истории занимает документальный сериал. На русском он вышел как «Подозрение». Это французская телекомпания сняла этот фильм, и съемки начались еще в 2001 году, прямо после смерти Кейтлин, и продолжались с перерывами более 15 лет. Там смысл был в том, что они хотели снять какую-то историю, в рамках которой они бы исследовали американское законодательство, как работает судебная система. Французы, да? Да. И, в общем, они выбрали дело Майкла Питерсона. А, ну, видишь, так затянулось аж лет на 15. Интересно зато. Интересно, что во время работы над сериалом у Майкла завязываются романтические отношения с одной из участниц съемочной группы, с французской монтажеркой Софи Брюне. После освобождения Майкл даже какое-то время жил во Франции, но позже их отношения, ну, не срослось. А в 2022 году вышел художественный сериал «Лестница» восьмисерийный с Колином Фёртом в роли Майкла Питерсона и Тони Коллетт в роли Кейтлин. Ну, кстати, типажно похож. Я смотрела тоже этот сериал, и я причем смотрела его давно, а сейчас, когда вот готовилась к делу, так решила хотя бы коротко пересмотреть. Ну, Колин Фёрт, конечно, такой обаятельный, и вообще, ты ему так веришь, этот Майкл Питерсон, конечно, не такой обаятельный. Вот, и Майкл Питерсон так и не признал себя виновным, и суд так и не дал однозначного ответа, что случилось. Ну, таинственное, таинственное дело, конечно. Интересно. Я реально себя чувствовала каким-то агентом ФБР, пока что готовилась. Мне кажется, что он ее не убивал. Мне кажется, что она знала про его ориентацию. И мне кажется, что просто там действительно произошла какая-то вот такая нелепая, дурацкая случайность. Либо сова, либо она подскользнулась и упала. Не знаю, по моим ощущениям. Конечно, вы пишите, что вы думаете. А я думала сова. Я сидел 10 Ты минут. вынашивал эту Да, шутку? ну куда бы ее вставить? Хорошо. Может быть, среди наших слушателей есть фанаты этого дела, и которые еще доскональнее, чем ты, раскопали все Ну, материалы. куда уж. Таких, конечно, не может быть, но вдруг. И они что-нибудь интересное напишут. Ну да, это, конечно, ужасно вообще. С моим обостренным чувством справедливости я вообще не представляю. То есть, если бы у меня кто-то из ближайшего окружения, или, не дай бог, я вот так вот сел и... Ну вот, представляешь, мы с тобой сидим, напились, я куда-то пошла, ну, условно, упала с Какой-нибудь лестницы. паук тебя тут в Юго-Восточной Азии укусил? Ну или так, ну или я упала, шандарахнулась с лестницы, потому что расшибла себе голову. С твоей координацией это возможно. Да. Тут. Ты бы пошел меня искать, увидел бы меня вот эту всю в крови, а тебя бы потом посадили бы еще и сказали, что ты меня убил. Да А я бы кошмар. уже ничего бы никак бы не смогла на это повлиять. Поэтому я даже боюсь себе представить, что происходит. То есть помимо того, что тебя бы обвинили в том, что ты убил там как бы своего любимого человека, непонятно за что, так еще и ты этого не делал. Ну да. И... Еще и какой-то ветеринар бы на суде говорил, что он точно эксперт, он точно знает, что вот это пятнышко доказывает, что это ты сделал. Не хочется быть в роли судьи, но, судя по записи, по-актерски я ему больше верю, чем нет. Все равно есть у нас вот эта профдеформация, что мы чувствуем фальшь, игру какую-то. Но, конечно, я не берусь сказать, что я эксперт, как вот этот ветеринар. Угу. И стопроцентно утверждать, потому что, ну, иногда люди, даже непрофессиональные актеры, они могут так сыграть. Но вот как бы я, да, все-таки ближе к версии, что он не убивал. Я тоже. Вот. Ну, если что, если кому-то будет интересно посмотреть вот этот сериал с Колином Фёртом, он, правда, классный, и они там проигрывают три варианта вечера. Первый вариант — это то, что она просто подскользнулась и сама там расшиблась, и там прям показано, как это теоретически могло бы быть. Второй вариант — это то, что она обнаружила, значит, эти его переписки с парнями, и что там он ее толкнул, потом добил, потом позвонил в скорую. И третий вариант, что на нее напала сова. Mm-hmm. И как бы там показано, что это все три варианта возможны. Вот, правду знает только Майкл. Либо не знает, либо если он ее нашел, то он тоже не знает. И на сегодня у нас все. Мы вот такие больные выдержали этот огромный выпуск. Да, ты нас решила это привести сразу в чувство. Ну я же не знала, что мы заболеем. В общем, спасибо вам большое за прослушивание. Обязательно пишите, что вы думаете. Везде, где только можете. Да, напоминаем, что есть... Можно писать комментарии в Телеграме, в Spotify, на Ютубе. Кстати, да, мы там периодически выпускаем ролики, правда. С опозданием, но стараемся. Да, иногда забываем ставить тайм-коды, но у нас там есть подписчик активный. Который вот этим занимается, да. Да, спасибо большое, кстати, ей. И до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока-пока.